Глава 9. Тайна ледяной пещеры. Страшная мумия. «Смотри, это же сокровище!» Дрожащим голосом произнес шпион Дырка. «Мы нашли сокровище! Ура! Побежали скорее! Заберем их себе!» Затеребил рукав приятеля длинноносый разбойник Дырка. «Стой!» Неожиданно приказал пират Буль-Буль. «Почему?» Не понял шпион Дырка. «Посмотри, там кто-то прячется!» Зловеще прошептал рыжебородый пират Буль-Буль. «Где?» С ужасом в голосе спросил шпион Дырка. «Ну вон там, возле сокровищ сидит какая-то усатая морда!» Дрожащим пальцем показал пират Буль-Буль. «Вдруг она... прыгнет на нас!» «А кто это?» Не на шутку перепугался Дырка. «Гидра какая-то!» Поежился капитан Буль-Буль и прошептал. «Если не боишься, то пойди и посмотри на нее поближе!» «Я боюсь!» Затрясся Дырка. «Она мне голову откусит!» «Может, и не откусит», — не очень уверенно произнес Буль-Буль. «А может, ей булку кинуть?» — дрожащим голосом спросил длинноносый шпион Дырка. «Как ты думаешь, гидры едят булки с маком или нет?» «Может, и едят», — задумчиво ответил Буль-Буль. «А может, они и шпионов едят?» Припугнул капитан приятеля. «Сначала на закуску она твою булку слопает, а уж потом за тебя примется!» «Что ты меня пугаешь? И без того жутко!» Захныкал Дырка. «Давай сюда свою булку!» Приказал капитан. «Сейчас посмотрим, станет она ее есть или нет!» Шпион Дырка, дрожащий от страха, рукой достал из-за пазухи сладкую румяную булочку с маком и отдал ее своему командиру. Рыжебородый капитан Буль-Буль взял сладкую сдобу и метнул в сторону сокровищ, как гранату. Пираты осторожно выглянули из укрытия, гидра не шелохнулась. Черная усатая морда по-прежнему сидела за сокровищами и внимательно смотрела на разбойников. «Надо же, не берет булку!» С досадой протянул шпион Дырка. «Наверное, она сокровище охраняет». «Может быть, ее усыпить?» Почесал левое ухо толстобрюхий пират. «Как же мы ее сможем усыпить?» Удивился шпион Дырка. «У нас ведь нет с собой сонного порошка!» «Ее можно... загипнотизировать!» С трудом выговорил Буль-Буль. «Это как?» Не понял худой разбойник. «Ну, я по телевизору видел», — вспомнил Буль-Буль. «Надо стоять и долго глаза на нее таращить. И тогда она уснет». «А вдруг я сам усну?» Засомневался разбойник Дырка. «А она как кинется на меня и откусит мне голову. Уж лучше ты сам ее усыпляй». «Ишь, таращится на нас», — выглядывая из-за укрытия, произнес Буль-Буль. «А давай ее моей курткой накроем. Выскочим неожиданно из укрытия, бросим ей на усатую морду мою капитанскую куртку, а сами схватим сокровище и удерем!» «Давай!» Согласился шпион Дырка. Пока разбойники совещались, Самоделкин прокладывал дорогу тепловым прожигателем. Горячий луч прожигал в ледяной пещере проход для отважных путешественников. Следом за железным человечком шли Карандаш, профессор Пыхтелкин, Прутик, Чижик и маленькая, но очень смелая девочка Настенька. «Нам осталось совсем немного», — весело подмигнул Самоделкин. По моим расчетам, надо прожечь всего лишь 2-3 метра льда, и мы окажемся в левом проходе пещеры». Тем временем пираты готовились к атаке. Бульбуль снял с себя куртку и протянул один ее конец шпиону. «Хватай левый рукав куртки и беги рядом со мной», — скомандовал капитан. «Как только эта мерзкая гидра прыгнет на нас, кинем ей на морду мою куртку и схватим наши сокровища». «А что потом?» — на всякий случай спросил шпион Дырка. «А потом беги, что есть мочи. Только смотри, по дороге сокровища не растеряй, а то я тебе задам трёпку», — пригрозил пират Бульбуль. «Капитан, мне кажется, когда мы выбежим, нам нужно громко закричать», — предложил своему приятелю разбойник Дырка. «Зачем?» — опешил пират Бульбуль. «Чтобы оглушить эту глупую гидру. Она испугается нашего крика и застынет, как вкопанная. То-то мы ее и накроем нашей курткой», — разъяснил план действий шпион Дырка. «Молодец!» — похвалил шпиона капитан Бульбуль. «Значит так. Выбегаем из-за поворота, ты кричишь, а я накидываю гидре на голову куртку и оглушаю ее кулаком по голове». Пираты глубоко вздохнули и с диким криком, выпрыгнув из своего укрытия, бросились к сокровищам ледяной пещеры. Но в тот самый момент, когда разбойники бежали к драгоценностям, от стены откололся огромный кусок льда, и черная мгла пещеры вспыхнула огненным вихрем. Искры летели в разные стороны и поливали пещеру огненным дождем. «Караул!» Первым закричал шпион Дырка и бросился на землю. «Огненная гидра!» Нечеловеческим голосом выкрикнул пират Бульбуль и, закрыв голову собственной курткой, впрыгнул куда-то в сторону. «Ага, вот наконец-то мы и попали в другую пещеру», — весело сказал Самоделкин, вваливаясь с товарищами в ледяную комнату. «Ой, что это такое?» — указав пальцем на сверкающие камни, спросил Прутик. «Это камни драгоценные!» Послышался чей-то протяжный крик. «Кто здесь?» — спросил профессор Пыхтелкин, обшаривая лучом ледяные стены черной, как уголь, пещеры. «Спасите!» — кричал шпион Дырка. «Помогите!» — надрывался пират Бульбуль. Разбойники, накрыв головы руками, расползались в разные стороны. Они подумали, что гидра ожила и стала плеваться в них огнем. «А, так вот вы где, голубчики!» — обрадовался Карандаш. «Ой, это же разбойники тут ползают!» — весело захлопала в ладоши Настенька. «Ой, какие они забавные!» «Зачем вы ползаете по льду?» — подозрительно оглядев разбойников, спросил Железный Самоделкин. «Как вы тут очутились?» «А где она?» — шепотом спросил пират Бульбуль, опасливо приподнимая голову. «А кто она?» — не понял профессор Пыхтелкин. «Ну, гидра огненная!» Выглядывая из-за спины ученого, объяснил толстый грабитель. «Ой, что это такое?» — удивленно воскликнул Прутик. Ребята и учителя волшебной школы обернулись и увидели, что на них с интересом смотрит какое-то черное усатое животное. «Так это же мумия!» — радостно воскликнул Семен Семенович. «Какая это такая еще мумия?» Заикаясь от страха, спросил шпион Дырка. «Это мумия тюленя!» — ответил ученый, разглядывая животное. «А она не кусается?» — на всякий случай уточнил разбойник Дырка. «Этой мумии, наверное, уже несколько тысяч лет», — пояснил географ. «Просто раньше в Антарктиде были страшные морозы. Было гораздо холоднее, чем сейчас, и некоторые животные замерзли. А так как в пещере постоянно холодно, они превратились в мумии», — добавил он. «Смотрите, сокровище!» — сказал Чижик и указал на груду сверкающих камней, которые возвышались рядом с мумией. «Не трогайте! Это наши сокровища!» Грозным голосом закричал пират Буль-Буль. «Это мы их нашли!» «Это все наше!» Поддержал главаря шайки Дырка. «Да, пожалуйста, только это никакие не драгоценные камни!» Весело засмеялся старичок-географ. «А что же это, по-вашему?» Скривился шпион Дырка. «Может быть, это тухлые огурцы тут лежат и сверкают перед нами?» Корчил рожи разбойник. «Это всего-навсего кристаллический лед», — объяснил географ. «Хотя эти кусочки льда действительно очень похожи на алмазы и бриллианты, их невозможно унести отсюда». «Это еще почему?» — спросил пират Буль-Буль. «Потому что они растают в твоем кармане», — улыбнулся профессор. «И вместо драгоценностей у вас в карманах будет лишь... вода!» Знаменитый ученый не выдержал и рассмеялся. «Тьфу ты, опять промашка!» Сердито пнув красивые кусочки льда, разозлился шпион Дырка. «Ну что, пора возвращаться на дрындолет», — сказал Самоделкин. «Ой, а я устала!» Уныло протянула Настенька. «Я тоже устал!» Вздохнул Прутик. «А у меня вообще ножки слабые!» Противным голосом заявил Дырка. «Ничего», — сказал Карандаш. «Я, кажется, придумал одну штуку, которая в один момент домчит нас до нашего дрындолета». «Интересно, что он там придумал?» Нервничал Самоделкин, пока Карандаш рисовал на стенке какой-то длинный необычный предмет. А волшебный художник тем временем старательно выводил на ледяной стенке свой рисунок. Не успели изумленные исследователи пещеры опомниться, как возле них стояли самые настоящие сани. Только они были новой конструкции, восьмиместные. «Вот на этих саночках мы отправимся в обратный путь», — подмигнул Карандаш своим друзьям. «Так ведь у них нет мотора», — обходя сани со всех сторон, сказал мастер Самоделкин. «Как же они поедут?» «Очень даже просто», — ответил за художника профессор Пыхтелкин. «Эти саночки сами будут катиться, ведь пещера-то ледяная. Главное — оттолкнуться посильнее», — посоветовал Семен Семенович. «И чур, и я посередке сижу!» Выбежал вперед шпион Дырка и уселся в сани первым. Следом за ним в сани сели ребята, профессор Пыхтелкин и пират Буль-Буль. Впереди Карандаш, а железный человечек Самоделкин, вцепившись в заднее сиденье, быстро-быстро побежал, толкая сани перед собой. Ветер засвистел в ушах у отважных путешественников, и все замелькало перед глазами. Самоделкин в последний раз сильно оттолкнулся пружинками от ледяной стены и тоже вскочил в сани. Летели сани по ледяной пещере, поворачивая то влево, то вправо. Не успели друзья опомниться, как темная пещера выплюнула мчащиеся сани из своего нутра. Разогнавшись на льду, сани сразу не остановились, а продолжали скользить по хрустящему белому снегу. Прошла еще пара минут, и они плавно замедлили ход прямо у дрындолета. Друзья залезли в вездеходы самолет, и он снова полетел по ледяному полю Антарктиды. Все очень устали и легли немного поспать. Но долго отдыхать путешественникам не пришлось. Не прошло и часа, как спящих друзей разбудил крик волшебного художника. «Смотрите, впереди что-то блестит!» Вглядываясь вдаль, сказал Карандаш. «Интересно, что это? Нужно попросить Самоделкина подъехать поближе!» Предложил художник и спустился вниз к железному другу. Вскоре дрындолет подъехал к небольшому озеру. Путешественники вышли из машины. Прямо у их ног тихо плескалась прозрачная вода. Настенька опустилась на корточки и коснулась воды рукой. «Ура!» — громко закричал профессор Пыхтелкин, выскакивая из дрындолета. «Мы нашли то самое горячее озеро, о котором я прочел в старинной книге!» «Ой, а вода-то в озере и в самом деле горячая!» — удивилась Настенька. От воды шел пар. Прутик и Чижик, недолго думая, скинули с себя одежду и нырнули в горячее озеро. Следом за мальчиками в озеро прыгнули профессор Пыхтелкин и Карандаш. На берегу остались лишь разбойники и железный человечек с Настенькой. Путешественники весело кряхтели и фыркали, ныряли и брызгались в теплой прозрачной воде. «Это надо же! Горячее озеро в Антарктиде!» Плавая вдоль берега, удивлялся Карандаш. «Ой, чудо! Да и только!» «Это вовсе не чудо, дорогой Карандаш!» Выныривая рядом с волшебным художником, сказал географ. «Просто под землей проходят горячие источники, которые греют воду. Видите, там, на дне, даже водоросли разноцветные растут», — показал профессор Пыхтелкин. Карандаш опустил голову, чтобы взглянуть на водоросли, и неожиданно увидел на дне какой-то блестящий предмет. Вода была очень чистой, прозрачной, поэтому дно было как на ладони. «Смотрите, что это блестит на дне!» Удивленным голосом воскликнул волшебный художник. «Где блестит, где?» Подплыли к своему учителю Прутик и Чижик. «Вон там, на дне, возле большого камня!» Показал Карандаш. «Сейчас я достану!» Крикнул Чижик и нырнул в воду. Путешественники увидели, как отважный пловец опустился на самое дно озера и подплыл к блестящему предмету. Мальчик протянул руку и хотел поднять его, но у него ничего не получилось. Видимо, этот предмет окутали и не отпускали водоросли. Недолго думая, к нему на помощь нырнули Карандаш и профессор Пыхтелкин. Уже через несколько секунд смелые ныряльщики сидели на берегу теплого озера и держали блестящий предмет в руках. Они очистили его от сине-зеленых водорослей и увидели небольшую металлическую шкатулку. Карандаш попытался ее открыть, но крышка не открывалась. «Это чего? Это чего это такое у вас?» Растолкав остальных путешественников, затараторил шпион Дырка. «Дайте мне поскорее посмотреть!» Загорелись глаза у разбойника. «Это что, драгоценности?» Отпихнув длинноносого шпиона, оживился пират Буль-Буль. «Открывайте скорее крышку!» «Крышка приклеена!» — ответил Карандаш. «Без Самоделкина нам ее не открыть!» «В дрендолете у меня есть все необходимые инструменты. Сейчас посмотрим, что это за таинственная шкатулка», — сказал железный человечек, взял шкатулку и побежал к дрендолету. Прутик, Чижик и Карандаш с профессором Пыхтелкиным подхватили свои вещи и побежали следом за Самоделкиным. А впереди всех неслись пираты. Им тоже не терпелось узнать, что лежит в шкатулке.